— объяснил он. — Ты мне нравишься, Штырь. И просто жаль смотреть, как ты тратишь время на черную работу. Основа в тебе есть, а пара моих советов придаст твоей работе блеск. Такое предложение я делаю не всякому, но не терплю, когда человек портачит, хотя способен на лучшее. Мне надо посмотреть на тебя в деле. Пошли. Отправимся куда-нибудь на окраину, и ты приступишь. Нервничать не надо. Просто действуй так, будто меня тут нет. Я многого не жду. Рим не один день строился. Когда завершим, я проанализирую твои просчеты. Ну, как тебе? Эх, босс, лучше некуда. И я как раз подходящий домик знаю. Один мой кореш мне на него указал. То есть я и не знал, что он мой кореш. Ну, да теперь верняк. Ну, прямо, значит, заметано. Одну минутку. Он отошел к телефону. До того, как Джимми отправился из Нью-Йорка путешествовать, Артур Мифлин жил в отеле неподалеку от Вашингтон-сквер и, скорее всего, продолжал жить там и теперь. Джимми позвонил. Ночной портье был его старым знакомым. «Привет, Диксон», — сказал Джимми. «Это ты?» «А я Пит». «Пит?» «Да, вернулся». «А как ты догадался?» «Да, отлично. Спасибо. А мистер Мифлин у себя?» «Лег спать?» «Неважно. Звякни ему, хорошо?» «Спасибо». Вскоре в трубке зазвучал сонный и негодующий голос мистера Мифлина. «Что случилось? Кто это, черт подери?» «Мой милый Артур, не представляю, где ты набрался подобных выражений. Уж во всяком случае не от меня». «Это ты, Джимми? Какого?» «Боже мой, ну что ты дергаешься? Ночь еще молода. Артур, касательно нашего пари, ну, взлома медведя, если помнишь, ты слушаешь? Есть у тебя возражения, если я прихвачу с собой помощника?» Я не хочу хоть в чем-то нарушить наш уговор, но рядом со мной юный типчик, который жаждет сопровождать меня, чтобы я разрешил ему познакомиться с моими методами. Он настоящий профессионал, разумеется, не нашей категории, но не дурен в простейших операциях. Он... Артур, Артур, очень грубые слова. Значит, я могу считать, что возражений у тебя нет? Очень хорошо. Только потом не говори, будто я играю нечестно. Спокойной ночи. Он повесил трубку и обернулся к Штырю. «Готов?» «Босс, а разве вы не наденете свои туфли на резиновом ходу?» Джимми задумчиво сдвинул брови, словно в словах юного послушника что-то было, потом вошел в спальню и вернулся с парой лакированных туфель из тонкой кожи. Штырь робко кашлянул. «А разве ваш револьвер вам не понадобится?» — рискнул он спросить. Джимми испустил короткий смешок. «Я работаю мозгами». «А не револьверами», — сказал он. «Ну, идем». Поблизости, как всегда, в Нью-Йорке нашлось такси, и Джимми втолкнул Штыря внутрь. Случай шикарно прокатиться в такси поразил Штыря немотой на несколько миль. На 150-й улице Джимми остановил такси и уплатил водителю, который принял деньги с великолепной надменностью, свойственной только шоферам такси. Более мелкий человек мог бы проявить некоторое любопытство к столь разношерстной паре. Таксист же закурил сигарету и укатил, не выказав ни малейшего интереса, будто он только и делал, что возил по городу в 3 часа ночи джентльменов в вечерних костюмах и юношей с шевелюрой дыбом и в двухцветных свитерах. «Теперь, — сказал Джимми, — мы прогуляемся и поразведаем. Если бы мы подъехали прямо к дверям, это могло бы возбудить интерес. Ну, Штырь, дело за тобой. Веди меня к упомянутому тобой дому». Они направились на восток от Бродвея. Джимми несколько удивился, обнаружив, что эта многострадальная магистраль протянулась на подобное расстояние. Ему как-то не приходило в голову проверить, чем занимается Бродвей за Таймс-сквер. Ведь значительную часть своего времени он проводил в экзотических странах, где улицы, без видимой на то причины, меняют свои названия каждые несколько сот ярдов. Тут, вдали от центра, было много темнее, хотя, по мнению Джимми, все-таки чересчур светло. Однако его вполне устроило возложить ответственность на своего спутника. Вероятно, у Штыря были свои способы избегать внимания публики в подобных случаях. Штырь тем временем упорно шагал вперед. Он проходил перекресток за перекрестком, пока расстояние между домами не стали заметно увеличиваться. Наконец он остановился перед одиноким особнячком приличных размеров, и в тот же момент первая капля шлепнулась Джимми на шею. В следующую секунду полил дождь, сперва прерывисто, а затем, словно войдя во вкус этого занятия, со спокойной уверенностью мощного душа. «Вот он, босс», — сказал Штырь. С точки зрения взломщика, дом был само совершенство. Крыльцо, правда, отсутствовало, Зато всего лишь в нескольких футах над землей